12 апреля прибыла в Пхеньян поздравительная делегация Ассоциации корейских граждан в Китае в честь Дня Солнца во главе с ее председателем Че Ын Бок.